Сила неделимая. Глава 1. Пробуждение силы. Сила темной стороны растет. Империя ситов только что выиграла войну с республикой, завоевала множество миров и заключила позорный для проигравшей стороны мир. Джедаи были разбиты и вынуждены отправиться на древнюю прародину своего ордена, чтобы восстановить свои силы. А между тем император Вишейд задумал совершить страшное и доселе невиданное за всю историю этой галактики. Смогут ли его остановить, и какова в этом будет роль одной песчинки, по случайному стечению обстоятельств оказавшейся на шахматной доске, под названием «Небесная река». Да уж, в который раз убеждаюсь, что судьба бывает, выделывает те еще фортели, заметил я, смотря на свой включенный красный световой меч, вспомнив различные интересные и не очень моменты из жизни. Это вы к чему, учитель? Да так, накатило что-то. Ладно, готовься к веселухе, ученица, довольно сказал я, смотря на двух приближающихся джедаев. Угу, Ирата, какая честь, что герой Тайтана помнит мое имя. Рыцарь лишь активировал меч. Возьми на себя корсен, приказал ученице. Поняла. В следующее мгновение я уже скрестил мечи с рыцарем. Покажи мне мощь, о которой со страхом и уважением говорят в галактике, попросил оппонента, не давая вражескому клинку себя разрубить. Смотри, не пожалей, за ха-ха лет до этого. 1328 год от возникновения империи ситов. Кто? Ситы? С подозрением переспросил я женщину с приятным лицом, длинными прямыми волосами цвета темного шоколада и большими, добрыми глазами, являющуюся моей мамой в этой жизни. Да, сыночек, работая на своем датападе, ответила она мягким голосом. Но мама практически сразу отвлеклась от прибора и с тревогой посмотрела на меня. Ирата, дорогой, имей в виду, что это очень опасные и разумные. Ни в коем случае не пытайся пообщаться с ними. И вообще держись от них подальше. Они владеют немыслимой силой и не стесняются ее применять на обычных жителях. Уж не знаю, что насчет байка возможности заглядывать в разум и душить без рук, но я лично видела, как один из ситов чуть не убил человека настоящими молниями из рук буквально ни за что. Пообещай, что будешь осторожен с ними, а если сит обратится к тебе, то отвечай со всем почтением. Последние слова мама выговаривала, крепко держа меня за плечи и с беспокойством заглядывая в глаза. «Обещаю, госпожа Ауринзаркан», — официально ответил я с комично серьезным лицом, желая успокоить женщину. «Да и если это реально те самые ситы, то у меня нет никакого желания с ними встречаться. Я верю вам, господин Ирата Заркан», — в тон мне сказала мама, немного расслабившись и улыбнувшись. «Ведь вы меня еще ни разу не обманывали. А вообще, мам, хватит трястись надо мной, я уже не ребенок». «Ага», — сказал шестилетка, — иронично заметила она, взъерошив мне волосы. «Сыночек, ты же знаешь, что после смерти папы и родителей у меня больше никого не осталось. Естественно, я буду переживать». «Ну да, так уж вышло, что родители мамы были убиты какими-то пиратами при перелете на другую планету, а семье отца было неизвестно, поскольку на вопросы о родственниках он постоянно отмахивался. Его самого задрала зверюга, похожая на помесь тигра и ящерицы, когда мне было 3 года. Это стало серьезным ударом для мамы, да и для меня тоже. Батя был хорошим человеком, и мне искренне жаль, что он умер. Да уж, плохо, что нельзя просто заорать от осознания того, в какую задницу я попал. Мама не поймет. Ну а пока я размышлял, она еще раз взъерошила мне волосы и вновь стала работать на датападе. Пойду лучше помедитирую и успокоюсь. Все же не зря я еще на земле несколько лет занимался этим делом. Придя в свою комнату, уселся в удобную позу, выпрямил спину и сосредоточился на дыхании. Мне требовалось помедитировать и все обдумать. 6 лет назад я родился в этой вселенной, правда, до сего дня, не зная о том, куда попал. Умер же неизвестно от чего. Подозреваю, что это был оторвавшийся тромб. Болел я сахарным диабетом, и меня предупреждали о подобной опасности. В итоге у меня даже имелись воспоминания о том, что было после смерти. Началось все с темной пустоты, где горели крохотные и изредка большие огоньки, напоминая звезды на небосводе. Так продолжалось какое-то время, пока я не достиг чего-то, чего именно я не помнил, поскольку пожелал забыть. У меня остались некоторые ощущения чего-то великого, необъятного, непознаваемого и еще множество подобных эпитетов. Это стало тяжким бременем для моего разума, отчего я всей душой, которой в тот момент и являлся, пожелал забыть, и к счастью смог это осуществить. С чем я столкнулся, гадаю до сих пор. Возможно, Бог, боги, или какая-то великая сущность, может быть что-то иное. Вполне возможно, что мы, перерождаясь, именно поэтому и забываем прошлую жизнь, не желая обременять себя чувством абсолютной ничтожности. Почему я не забыл все? Этот вопрос меня также интересует. Пока ни к чему не пришел, но попыток узнать ответ не оставляю. Все равно как-то надо скуку развеивать. Вообще за 6 лет пребывания в этом мире я даже и подумать не мог о попадании в далекую-предалекую. И дело тут было вот в чем. Уже с рождения я слышал речь, похожую на английскую, с примесью шипящих слов. Когда мои глаза стали видеть лучше, смог заметить, что высокие технологии соседствуют с интерьером, похожим на жилища крестьян века так 19-го. Тогда я испугался, что попал во вселенную боевого молота и при перерождении встретился с губительными силами. А потом я услышал, что мы живем в империи, которая не любит иные расы. Хорошо хоть в итоге узнал, что у нас нет церквей, поклоняющихся императору как богу. Позже нашел еще некоторые факты, которые разрушали мою теорию. Например, наличие среди подданных стран и инородцев, сиречи инопланетян, каких среди них только не было, я даже видел смутно знакомых. Хотя если учитывать скольких придумали еще на Земле, то сложно найти абсолютно новых инородцев. Все уже придумано до нас, и присутствие этих самых инородцев несколько поколебало еще одну мою теорию. Она состояла в том, что я попал в будущее, где человечество разделилось на несколько государств. В империи вот говорят на английском, пусть и искаженном, но со времен моей смерти просто прошло слишком много времени, раз человечество уже может спокойно бороздить просторы большого театра. Да и большинство инородцев это гуманоиды, зачастую приятные глазу и сердцу. Может быть, имели место генетические эксперименты, и вот сегодня выяснилось, что попал я, прямо скажем капитально, не уровень молота войны, но тоже ничего хорошего. Бесконечные войны ситов и джедаев точно не дадут расслабиться. А там еще были такие милые товарищи, как Юаужань Вонги, которые должны были уничтожить треть разумной жизни в галактике. Но это будет еще не скоро. Не помню точно хронологию ЗВ, но империи ситов были задолго до вторжения иногалактических захватчиков. Так уж вышло, что этой вселенной я увлекался достаточно давно и уже изрядно подзабыл, что там и к чему. Поэтому и не смог понять, где оказался. Особенно меня сбил с панталыку английский язык, вернее общегалактический. Да и с какими-то вещами, прочно ассоциируемыми с ЗВ, я не сталкивался. Например, только сегодня услышал про ситов. Да я знал и раньше, что столица нашей империи называется Драмунд-Кас. Вот только этот самый Драмунд-Кас не так знаменит, как Карибан или Карусант. Это теперь уже задним числом я понимаю, что к чему, а тогда даже не подумал о таком варианте. К тому же моя планета Иртус была тем еще захолустьем, расположенным на задворках империи. У нас тут и инородцев практически не было, в основном только люди, и что там в столице происходит, мало кого волновало, и с Галанетом все не слава богу. Еще и мама, как я сейчас понимаю, не давала мне знания о таких товарищах, как ситы. Она во время работы о них случайно проболталась. Ну а ребенку, который еще даже в местную школу не пошел и которому не стремятся рассказывать все тайны галактики, проблематично узнать истину. Письмо и счет у меня без проблем выучили, а политической обстановке как-то не стремились. Выхода в Галанет я тоже не имел. Книжки, которые были у нас дома, это либо сказки, прочитанные от скуки множество раз, либо нужные маме по работе и совершенно неинтересные уже для меня. К тому же времени у меня особо не было, чтобы слишком много размышлять о том, куда я попал. Я частенько помогал на нашей небольшой ферме, либо с всевозможными мелкими делами по дому. Естественно, выхлоп от моих действий был крохотный, но зато мама не беспокоилась о том, что я влезу куда-то не туда. Впрочем, помогал я не постоянно и в свободное время обычно медитировал. С соседскими детьми у меня не задались отношения, оттого и не играл с ними никогда. Видимо, малышня почувствовала мою неправильность. Да и самому мне не хотелось заниматься глупостями, а всевозможные порывы удавалось гасить медитациями. Тогда-то я почувствовал что-то, чего не было на Земле. Странное ощущение, будто на мгновение стал больше, охватив своими чувствами весь дом. Как только это случилось первый раз год назад, я моментально выпал из медитации, потеряв концентрацию. Просидев некоторое время в попытках понять, что же это такое, так и не смог найти ответ. Следующие мои медитации уже не обладали подобным эффектом, поэтому я с печалью в сердце решил, что случился банальный глюк. пока однажды не решил полазить в сломанном дроиде несколько месяцев назад. Он был уже непригоден к работе, отчего делать с ним можно было все, что душе угодно. Копаться во внутренностях дроида было весьма увлекательно, отчего я случайно влез куда-то не туда и меня долбануло током. При этом еще и крепко зацепился рукавом, что не давало отдернуть руку. Пусть напряжение было не сильным, но от неожиданности я испугался и пожелал, чтобы это прекратилось. И боль начала слабеть, пока не исчезла. При этом ток начал впитываться моим телом без всякого вреда. Придя в себя от удивления, я кое-как вытащил рукав и отошел подальше от дроида. Электричество по-прежнему было где-то внутри, пытаясь либо выбраться наружу, либо поджарить мою тушку. Чувствуя, что удерживать энергию уже нет сил, я прикоснулся к первой попавшей под руку поверхности и выпустил накопленную энергию. Так я, лежа на полу из-за отсутствия силы, осознал, что у меня все же есть суперспособности. Правда, до осознания, в какой вселенной теперь живу, считал, что это псионика или вроде того. Да и с того раза получалось использовать поглощение энергии не так, чтобы часто. Но теперь понятно, что это сила, а способность, которую я использовал, называется тутаминис. Правда, хватало меня только поглотить немного электричества. Но ничего, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Теперь надо бы понять, в какой промежуток времени я попал. В этом мне поможет активная медитация или как она еще называется, випашьяна. Вещь, надо сказать, достаточно полезная. Я даже жалел, что во времена учебы в школе ее не знал. Эх, как бы тогда усвоение знаний упростилось. Смысл в том, что этот вид медитации позволяет сосредоточиться на определенной задаче и направить все свои мысленные ресурсы только на нее. Всяческие неуместные ассоциации, возникающие в процессе размышления и прочие ненужные вещи, перестают отвлекать, что весьма удобно. И вот сейчас я планировал как следует покопаться в памяти и вспомнить основные события. В итоге это занятие растянулось на пару часов усиленного шевеления извилинами. Но главное, я понял, примерное время. Летоисчисление империи равнялось 1328 году со дня основания, то есть сейчас должен быть 3652 год Дга, да уж до уничтожения первой звезды смерти еще прорва времени. Эту дату подтверждал тот факт, что империя как раз победила республику и заключила мирный договор. Казалось бы, живи себе и радуйся. Да вот беда, сейчас обитал один товарищ, Вишейтом именуемый, который, насколько я знал, хотел высосать жизнь из целой галактики. Впрочем, думаю, не стоит переживать. Его герой Тайтана завалит. Пусть ситы и джедаи друг с другом бьются, а я пока силой овладею, крутым стану. Что же, решено. Становиться одним из этих группировок я не собирался. В галактике еще много организаций, владеющих силой. Дайбинду, Матукой, Зисанша, АНТ и еще целая россыпь всевозможных товарищей. Вот у кого-то из них и поучусь, а с фанатиками света и тьмы встречаться не стоит. И что самое интересное, когда я понял, чем являются мои способности, контроль значительно упростился. Правда, кроме возможности чувствовать больше пространства во время медитации и поглощать малое количество энергии, больше ничему не смог научиться. Да и то это получалось не всегда, но спешить некуда. У меня еще вся жизнь впереди. Вот только у силы или еще чего-то были свои планы на бедного Ирата. Как-то раз я в свободное от помощи на ферме и экспериментов со способностями время прогуливался по поселку. Сегодня к нам приехали с каким-то делом ситы, поэтому улочки Тейна, так называется мой населенный пункт, были пусты. Кто захотел поглазеть на высоких господ, а кто спрятался дома, чтобы не нарываться на неприятности. Мне тоже не улыбалось попадаться им на глаза, поэтому и свалил подальше. Хотелось бы побывать в лесу, вот только воспоминание растерзанного тела отца, которое случайно увидел на похоронах, явственно стояло перед глазами. Так я и ходил на границе поселения, пока не почувствовал что-то странное. Меня будто тянуло домой. А еще я услышал крик мамы. Но это невозможно. Дом находился очень далеко. Я уже было подумал на глюки, но потом, вспомнив, в какой вселенной оказался, решил не испытывать судьбу и довериться ощущению. С каждым шагом к дому меня все сильнее начало захлестывать чувство страха. Я едва смог подавить эмоции. И то, только за счет долгой работы с собственным разумом. Нельзя впадать в отчаяние раньше времени. Да и в целом тоже не стоит. Поэтому к дому я прибежал хоть и уставший, но полностью сосредоточенный. За счет этого удалось услышать разговор на повышенных тонах. Один был мамин, а второй принадлежал мужчине. Причем, знакомому мужчине. Вот дерьмо банты. Только этого придурка Генна Ранта не хватало. Он был одним из самых богатых людей нашего поселка и уже пару лет как подбивал клинья к маме. Вот только она не отвечала взаимностью по двум причинам. Во-первых, она по-прежнему любила отца и частенько, пока думала, что я не вижу, плакала по нему. Во-вторых, Рант был известным бабником и успел потаскаться практически со всеми симпатичными женщинами. Позабавившись с одной, он переходил к другой. Естественно, маму такие отношения не интересовали. Вот только Ген, видимо, сильнее распалился, желая объездить непокорную женщину. И что-то мне подсказывает, что сегодня отбиться от него будет сложнее. Я же тебе говорила, Ген, прекрати ходить сюда. У тебя есть жена, вот ее и домогайся. Да что жена-то? Пробасил мужчина, пока я тихо искал что-то увесистое. При этом, как мне кажется, он еще и навеселе был. Вдвойне плохо. Ей интереснее в шмотках копаться. Забудь о ней. Ну чего ты ломаешься? У тебя еще пацан мелкий, а я могу поспособствовать, чтобы его взяли в школу получше. И тебе помогу с повышением на работе. Ирата умненький мальчик, и ему помощь не нужна, как и мне. Прошу тебя, уходи. Умоляюще произнесла мама. «Слушай, Аурин, хватит уже строить из себя недотрогу. Ты же знаешь, я всегда получаю, что хочу. Зараза, во дворе нет ничего подходящего, кроме конечности дроида. Да и как назло, поблизости никого нет из-за приезда хреновых ситов. Ну что за день? Сколько мне раз нужно сказать тебе, что я не буду еще одной в твоем послужном списке? Уходи. Скоро должен вернуться Ирата, и я не хочу, чтобы он застал тебя тут. Он сейчас в другом конце Тейна находится». Нетерпеливо сказал Ген, ну все хватит, тебе же самой потом понравится. Ген, прекрати, закричала мама, а я чертыхаясь схватил манипулятор и побежал к двери. Нет, я не хочу, хватит. Я вбежал в дом, и передо мной предстала картина, как крупный мужчина с грубыми чертами лица и светлыми волосами срывает с мамы одежду, а она всячески отбивается. А ну отпустите ее, в силу возраста запищал я с металлической штукенцией наперевес. Что? «Ты тут откуда, сопляк?» – недоуменно спросил Ген, посмотрев на меня и остановившись. «Отпусти меня, негодяй, тебе это с рук не сойдет», – пообещала мама, пытаясь вырваться. Но силы были слишком неравны. «И что ты собираешься сделать с этой хреновиной, щенок?» – насмешливо вопрошал этот мудачина. «Кастрирую, а потом воткну тебе в задницу, если не уберешь лапы от мамы. Ах ты, малолетний говнюк, ты как со старшими разговариваешь?» Он моментально впал в ярость и откинул маму в сторону, отчего она вскрикнула и упала на пол. И так своего я добился, вот только что делать самому, поскольку Рант сейчас идет прямо на меня с желанием хорошенько поколотить, я не знал. Хе-хе, стой, Ген, ты что задумал? А ну не трогай Рата, просипела мама, пытаясь подняться на ноги. Но этот тип не ответил и не особо ловко замахнулся на меня. Я уклонился и со всех своих невеликих сил ударил его железкой по руке. Ах! Ты выблядок. Следующий удар прилетел мне в голову, хоть и по касательной, но мне этого хватило, да так, что я ударился об стену и сполз по ней на пол. Ух, Ирата, сволочь, что ты делаешь? Вот сука, ничего, сейчас прибью твоего выродка, а потом займусь тобой. Когда я смог сфокусировать глаза, то увидел, как ублюдок ударил напавшую на него маму наотмашь ладонью и откинул ее на пол. Я хотел сделать хоть что-то, но не мог даже пошевелиться. Никогда еще в обоих жизнях я не испытывал такого бессилия. Какая-то мразь хочет надругаться над моей мамой, а меня просто избить. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Меня охватили невероятные силы злоба, ярость и ненависть на Генна, будто что-то дополнительно разожгло их внутри разума. Вот только к чему мне эти эмоции, если я ничего не могу сделать. Ну все, мелкий выродок, с презрением процедил этот урод, нависнув надо мной. «Сейчас я поучу тебя манерам, Ирата». «Нет, прошу тебя, не трогай моего мальчика», — молила мама, пытаясь доползти до Генна. «Что здесь происходит?» Послышался голос, в котором чувствовалась почти осязаемая мощь. Рант, как и мама, остановились, уставившись на визитера, а я кое-как повернулся к говорившему. Им оказался высокий чистокровный сит, без волос, с множеством костных выступов и лицевыми отростками. «Че что, господин?» — проблеял Генн, чуть отступив от меня. «Я-я, он хочет изнасиловать мою маму. Прошу, помогите, господин», — взмолился я. «Ах ты, господин, он врет. Мой сын говорит правду. Ген вломился в наш дом и пытался меня изнасиловать, а потом избил Ирата». «Хаем, занятно», — с ухмылкой произнес сит и повернулся к своему спутнику, коим оказался чернявый парень. «Онт, ты чувствуешь, да учитель?» – почтительно ответил он. «Темная сторона здесь велика, и это от сопляка», – со все той же ухмылкой заметил краснорожий. «Никогда бы не подумал, что ребенок может испытывать такую незамутненную злобу. И я тоже. Эй, молокосос, ты просил меня помочь, да господин!» – воскликнул я. «Прошу вас, г господин!» – промямлил Ранд, отойдя от сита чуть подальше. «Я отказываюсь. Делать мне еще нечего, как влезать в такое. Энно!» – прошептал я, потеряв последнюю надежду. «Ну да, чего я ждал от гребаных ситов? Сам его останови, ты одаренный, так используй силу и прикончи того, кто посмел такое сотворить с тобой и твоей матерью», — воскликнул сит, с какой-то свирепой радостью в пылающих золотом глазах. «Че что, Ират одаренный?» — спросил Ранд, посмотрев на меня со страхом. «Слушай ты», — обратился красный здоровяк к Генну, — «я не буду вмешиваться, но этот сопляк и сам сможет тебя прикончить. Я бы на твоем месте прибил его первым». Ранд тупо посмотрел на него, сообразил, о чем речь, и кинулся на меня, ударив под дых с такой силой, что я подлетел. Каха, боль от падения практически не ощущалась на фоне остальных ощущений. «Нет, Ирата», — донесся до меня голос мамы, будто через вату. «Сейчас я тебе устрою, ублюдок», — прошипел Ген, схватив меня за шею своими ручищами. «Уж не знаю, какой ты там одаренный, но сейчас ты просто мелкий засранец». Его слова я уже едва слышал, но, видимо, ему было мало убить меня, он принялся растягивать удовольствие, периодически отпуская мою шею. «А потом я трахну твою суку мать, прямо над твоим телом. Отпустите меня, Ирата, умоляю». От недостатка воздуха я чувствовал, как разум засыпает. Сил сопротивляться не было. Что мне втолковывал Генны, кричала мама, я уже не слышал. Так хочется просто закрыть глаза и успокоиться. Нет, покой — это ложь. Я не успокоюсь, пока не прикончу этого ублюдка. И собрав всю свою ненависть и еще что-то отзывающееся на мои эмоции, я выпустил их потоком в Ранта. От такого его припечатало к потолку невидимой волной. Спустя мгновение он упал на пол рядом со мной. «Хах, че что? Ха-ха, недурно, малец, а еще можешь?» — спросил сит, наслаждаясь происходящим. «Я бы на твоем месте использовал телекинез еще раз, иначе этот отброс прикончит тебя уже без шансов». Ген с кряхтением встал на четвереньки и уже было захотел переломить мне шею, как вдруг застыл. Я пожелал сжать ублюдка этим потоком, и с горем пополам это удалось. Создалось ощущение, что его схватили огромные руки, которые потихоньку начали ломать тело Ранта. Вот только мне не хватало сил для победы. Ублюдок почувствовал это и, скуля от боли, с безумием в глазах стал сдвигаться ко мне. Тогда я вспомнил его обещание. От этого эмоции, разгоревшись с новой силой, позволили получить так желанную мощь. В тот момент моя злоба была столь велика, что даже понимая исход происходящего, я не остановился. «Мммммммм», истошно замычал Ранд, пытаясь вырваться из смертельной хватки. Хруст. Силы покинули меня вместе с эмоциями, когда изломанное тело Генна упало на пол. В тот момент я был так измучен, что даже не мог выблевать завтрак, просившийся на выход. Теперь, когда меня не вела ненависть, пришло осознание совершенного убийства. Впрочем, после случившегося эмоции изрядно ослабли, отчего все воспринималось не так остро. «Молодец, здорово ты его раздавил», — похвалил сит, довольно зажмурившись и будто втягивая в себя что-то нематериальное. «Глядишь, и будет от тебя толк, я его убил. Ну и что, жизнь одаренного важнее, чем обычного пустоцвета». «Ладно, значит, это ты его мать?» — спросил он маму, указывая на меня. «Да», — прошептала она с ужасом, смотря на останки Ранта, но быстро встряхнулась и кинулась ко мне. «Надо срочно обследовать тебя, сынок. Отойди», — приказал краснорожий, подойдя к лежащему мне, и поводил рукой. «Жить будет, Онт, принеси из спидера аптечку. Сейчас, учитель. Так, теперь ты. Мы забираем твоего сына на Карибан. Империи нужны одаренные, даже неблагородного происхождения, такие как он. Вы заберете Ирата, господин». «Но как же так, учитель? Вот аптечка», — сообщил парень, вбежав в дом. «А вот так, твое мнение не имеет значения. Будь рада, что твой сын послужит на благо империи», — заявил сит, вколов мне пару шприцов с неизвестным содержимым. «Все, дальше его подлечат на моем корабле. Женщина, собери для сына необходимые вещи. Мы прилетим через час, и надеюсь, ты управишься к этому сроку. Идем, Онт». И не слушая, что говорит мама, ушел по своим делам. «Мам, я убил. Ша-ша-ша-ша, сынок, ничего не говори, ты поступил как настоящий защитник, спас и себя, и меня, папа бы гордился тобой, убежденно сказала она, осторожно обняв мое побитое тельце. Главное, чтобы ты не стал убивать всех подряд, мой малыш, не горю желанием, устало ответил маме, кое-как взяв под контроль эмоции, попытался подняться, к удивлению, это получилось. «Давай, мам, нужно собираться, скоро приедет Сит и заберет меня». Мама после моих слов заплакала. Пришлось приложить все свои силы и красноречие, чтобы успокоить ее. Наверное, половину времени, отведенного Ситом только на это, и потратил. Дальше мы вызвали полицию, поскольку надо было решить вопрос с трупом. Пока они добирались, мы быстренько начали собирать вещи. Полиция тоже нервов потрепала. К счастью, через некоторое время прибыл Сит и быстро поставил их на место, рассказав, как все было. Расставание было тяжелым. Мама едва смогла отпустить меня. Пришлось успокаивать ее тем, что будем общаться по Галанету, а в будущем я обязательно прилечу. Увы, помогло слабо. Все же кроме меня, у мамы больше никого нет. Но как бы то ни было, расстаться нам пришлось. Было очень печально, но я вновь подавил эмоции. Сейчас следует сосредоточиться на том, чтобы выжить и вернуться назад. Все же обучение у ситов – это игра со смертью, и проигрывать мне совершенно не хотелось. Старший сит наконец-то представился как Сиганамалу. Он заодно дал маме чип с кредитами за меня. Она от такого побледнела и разозлилась, но ничего не сказала, только крепко сжав местную карточку в руках. В космопорт мама поехала с нами и до самого конца смотрела, как мы улетаем. Я, найдя подходящий иллюминатор, пытался запечатлеть каждую черточку ее облика в памяти и подавить печаль. Первое вроде получилось, второе уже так себе. На личном корабле Сита меня поселили в какую-то каморку. Впрочем, место поспать с туалетом было, а без остального как-нибудь проживу. Делать особо было нечего, поэтому я обратился к Амалу с просьбой об обучении хотя бы азам управления силой. Он только посмеялся и сказал, что не желает тратить свое время на мясо, которая вполне возможно не доживет даже до выпуска из школы. Естественно, подобный исход меня не устраивал, поэтому я пошел на поклон к ученику Сита. «Слушай, Онт, можно тебя попросить позаниматься со мной? Для тебя чернь, господин Дорм!» Со злобой прошипел парень и ударил по мне пучком молний. «Ха-ха!» Вырвалось у меня, пока я корчился на полу от нестерпимой боли. «Я не буду заниматься с тобой, сопляк, и помни о том, как обращаться к господам!» Презрительно сказал ублюдок и, развернувшись, пошел в свою каюту. «Обязательно запомню, господин Дорм», — искренне пообещал я, придя в себя и встав на ноги. «Обязательно. Больше я ни к одному, ни ко второму не обращался». В итоге мы провели в тесной, дружеской компании 5 дней, пока не прилетели на Карибан. Еще на подлете я почувствовал ту самую темную сторону. Подобное я чувствовал от Сита и его ученика, но гораздо слабее. Здесь же фанило от целой планеты. Я бы сравнил ощущения, пришедшие в голову, со старым хищником, что уже растерял свою молодецкую удаль, но по-прежнему был крайне опасен, хитер и зол. Такая вот ассоциация у меня возникла. Высадились мы в порту, недалеко от которого были видны огромные пирамиды, статуи и полуразрушенные сооружения. Рядом с реликтами прошлых тысячелетий располагались современные постройки. Также были видны снующие туда-сюда разумные всяческих рас, но большая их часть являлась людьми. «Все, мальчишка, приехали», — побыл капитаном очевидностью Сит. «Сейчас за тобой придут, чтобы отвезти в школу, а я пойду заниматься своими делами. Прощай, вряд ли мы еще встретимся». И, развернувшись, пошел вместе со своим уродом учеником куда-то в сторону административных зданий. «Угу, больно ты мне нужен, встречаться с тобой. Ладно, раз надо ждать, то буду ждать». Решил от скуки осмотреться, и сразу наткнулся взглядом на закутанную в черную робу фигуру. У разумного был капюшон на голове, а лицо скрывала маска, будто из фарфора, с плохо различимыми символами. Но самым необычным были его красные, светящиеся глаза. Уж не знаю почему, но он вызывал у меня странные чувства. Увидев, что я смотрю на него, неизвестный, как мне показалось, хмыкнул и, щелкнув пальцами, растворился в воздухе. «Ничего себе, это что еще за черная магия? Вот колдун колдучий. Ирата Заркан», — услышал я хриплый голос, раздавшийся сзади. «Верно, господин», — ответил я, повернувшись к говорившему. Им был высокий, худой мужчина, с бледной кожей, серыми глазами и черными волосами, от которого веяло силой. «Отлично, я твой сопровождающий. Идем, нам еще многое нужно успеть. Как скажете». Недавно смотрел ролик по ЗВ, где говорилось, что общегалактический звучит как английский. Мем с Шариковым. Глава 2. Второй раз в первый класс. Глава 2. Второй раз в первый класс. Я пошел за мужчиной, который так и не представился. Для начала он повел меня к терминалу в космопорте, где нужно было зарегистрироваться. Поскольку в будущем мне, скорее всего, доведется делать такое самому, стал наблюдать за процессом. Но любопытство все же подзуживало посмотреть по сторонам. Корребан имел историческую и силовую ценность, поэтому здесь не было слишком больших толп народа, но даже так я заметил помимо людей нескольких твиликов, пару часов и одного забрака, вроде того же мола. Были и еще некоторые инородцы, но названия их рас я не смог вспомнить. Спустя десяток минут я уже был зарегистрирован, и мы вместе с сопровождающим пошли к зданию школы для самых маленьких пользователей темной стороны. По пути удалось посмотреть на местные красоты. Особенно восхищали монументальные сооружения. Строили, конечно, ситы с невероятным размахом. Получалось интересное сочетание сайфа и пирамид со статуями в стиле чего-то древнеегипетского. А еще практически повсюду были развешаны полотнища с гербом империи в виде чего-то похожего на шестеренку, вписанную в шестиугольник. Этот символ, кстати, был похож на знак кораблей, тойоров, которые перевезли разумных на Тайтан. Позже его использовали монахи Дайбинду, которые серьезно повлияли на тех самых джедаи. А потом эту слегка измененную шестеренку использовал Сидиус как герб своей империи. Вернее, использует, поскольку до его рождения почти 3600 лет. Так, что эти корабли и были первым носителем этого знака. Хотя если учитывать, что их, как мне кажется, создали Ква по приказу архитекторов, то возможно эта шестерня имеет отношение к этим расам. Но я отвлекся. Место назначения, к счастью, было недалеко. Дальше мне пришлось пройти тесты для определения уровня знаний. Это заняло примерно минут 5, после чего Сит объяснил, что тут и как. В целом меня ждало то же, что и у джедаев, а именно обучение широкому спектру умений для обычной жизни, приправленное тренировками с силой. Логично, ведь во время своей деятельности можно попасть в любую ситуацию, поэтому нужны навыки управления различной техникой, знание распространенных языков, политики и законов, науки, хакерства. В общем, вагон и маленькая тележка. После введения в курс дела, мужчина взял мою идентификационную карту и внес ее в местную базу данных. Дальше я буду обучаться в течение нескольких лет, пока не попаду к наставнику, который уже завершит мое становление ситом. Дальше сопровождающий объяснил, где находится местный завхоз. У него можно получить набор всего необходимого для юного околита. Но это уже будет позже, а пока желающий поскорее избавиться от какого-то сопляка мужчина, повел меня к комнате, где предстоит жить ближайшие несколько лет, если не представлюсь раньше. Помещение оказалось не очень большим и обставленным в минималистичном стиле. 4 кровати с таким же количеством тумбочек, 2 стола, разделяющие спальные места, шкаф и собственно все. Незанятым было одно место у окна, направленного на большую красную пирамиду. Там я и обустроился, и только опустился на кровать, как меня накрыло. Все эти дни я старательно гнал мысли обо всем произошедшем. Навыки по управлению собственным разумом, полученные еще в прошлой жизни, изрядно в этом помогали. Правда, для этого пришлось часто медитировать во время полета. И вот сейчас я дал волю чувствам. Ох, как же меня колбасило. Я едва смог войти в медитацию, дабы правильно обработать свои эмоции и ощущения последних дней. Но пережить это было необходимо. Не могу же я вечно сбегать от произошедшего. В голове постоянно всплывал вид того, во что превратилось тело Ранта. Выглядела эта картина, прямо скажем, мерзко. Еще и детская эмоциональность, помноженное на полное осознание случившегося, подливали масло в огонь. Да и как я предполагал, темная сторона тоже вносила свою нескромную лепту, сильнее разжигая весь накопившийся негатив. Мощь ее воздействия мне удалось прочувствовать на собственной шкуре, или вернее сказать, мозге. В общем, откат от подобных игр с разумом был тот еще. К счастью, понимание, что я лишь защищался, давало мне неоспоримое нравственное преимущество. Как ни крути, этот ублюдок сам доигрался. Придя в себя, кое-как посмотрел на простеньком датападе время и узнал, что штырило меня больше часа. Неплохо так, но теперь я разобрался с этими эмоциями. Надеюсь, сгоняв в туалет, посмотрел в зеркало. На меня смотрел хмурый мелкий пацан с черными, немного отросшими волосами, карими глазами с красными от лопнувших капилляр белками, слегка загоревшей кожей и треугольным лицом. Растительность на голове мне достались от отца, а внешность и цвет глаз от мамы. Взгляд же был несколько бешеным и безумным одновременно. Да уж, я сейчас, наверное, могу запор взглядом лечить. Примерный вид ГГ, только глаза карие. Вернувшись в комнату, принялся медитировать, пытаясь прикоснуться к силе. Все равно делать нечего, так хоть потрачу его с пользой. Но не успел я нормально устроиться, как с занятий пришли мои сокамерники. Судя по виду, погоняли их знатно, и сил у мелких практически не осталось. «Да я тебе говорю, что... Ой, а ты кто?» — спросил меня первый вошедший. Это был мальчишка лет 6-7, с короткими светлыми волосами, зелеными глазами и узким лицом. «Я Ирата Заркан», — хрипло ответил ему, осматривая оставшихся двух детей. «Новенький, а вас как зовут?» «А я Дингерту». «Черекминт», — пискнул стоящий за его спиной малец с азиатскими чертами. У него была достаточно загорелая кожа, черные волосы и серые глаза. «Мое истинное имя слишком сложное, поэтому зови просто Тармору», — сказал самый примечательный из пришедших. Это был Чис. Синяя кожа, угольно-черные волосы, красные радужки и чуть менее красные белки глаз. На худощавом, вытянутом лице старательно поддерживаемая маска спокойствия. «Занятно. Значит, ты теперь будешь жить тут?» — поинтересовался Дин, со стоном упав на свою кровать. «Типа того. В первый день, а точнее вечер, мы поговорили не слишком много. Они были уставшие, а я не имел желания. К тому же что-то мне подсказывает, что завтра будет сложный день. Лучше отдохнуть. А ночью, во время сна, меня опять начало колбасить уже с новой силой. Казалось, только я закрыл глаза, как очутился в родном доме, вместе с Рантом. Вот ты и попался, мелкий уебок», — зарычал этот хер, надвигаясь на меня. «Сейчас я тебя прикончу. Ты уже сдох, дерьмо банты», — сказал, отступая назад. «Но теперь я стал призраком силы и не успокоюсь, пока не отомщу». Далее он в два шага преодолел расстояние между нами и, схватив за шею, принялся неторопливо душить. Я попробовал использовать силу, да куда там, вообще ничего не ощущал, еще и в таком состоянии сложно хоть немного сконцентрироваться. А потом Рант меня задушил. «Хах, я живой?» — спросил, наверное, у самого себя, подскочив с кровати, ощущая, как сердце бешено бьется в груди. «Точно, это же был сон». Пытаясь отдышаться, стал осматривать помещение. Я по-прежнему в комнате со своими соседями, которые даже не почесались после моего пробуждения. Видимо, их серьезно умотали днем. Поняв, что угрозы нет, лег на кровати и стал думать, что же это такое произошло. Ген не был одаренным. Даже Сит об этом сказал. Следовательно, призраком силы он не мог быть. Тогда что сейчас произошло? Может ли это быть какими-нибудь кошмарами, подкрепленными темной стороной, которой пропитана вся планета? Возможно, но ответить точно не выйдет. Придется изучать матчасть. Так я и проворочился почти всю ночь, заснув только когда стало светлеть. В итоге, естественно, не выспался от слова совсем, отчего взгляд стал еще более хмурым, чем вчера. Мелкие даже стали меня сторониться. Еще и как назло, сегодня был первый день занятий. Идти не хотелось, но кто меня спрашивал, где проходят уроки, я уже знал, поэтому не тратил время на поиски. Мне нужно было идти в соседний с общагой корпус, где и будут преподавать. Добравшись минут за 8, зашел в класс в мрачных красных тонах от ламп освещения. Вообще, здесь это было довольно распространено, как я успел заметить. В помещении уже были несколько детей обоих полов, в основном люди, хотя, как я знал, было множество рас, которые выглядели в точности как люди, а внутри серьезно отличались, так что это не точно, но присутствовал один твилик, разумный с зеленоватой кожей, и одна чистокровная ситка. Она сразу привлекла мое пристальное внимание, отличаясь от остальных детей. Черные, густые длинные волосы, красная кожа, четыре пальца на руках, признак скрещивания с людьми, поскольку у чистокровных ситов было по три пальца, темно-алые губы, длинный нос, милое овальное лицо, на котором были костяные отростки, напоминающие брови эльфов из Варкрафта, и еще пара располагавшихся по бокам от подбородка. Все это завершали желтые глаза, которые смотрели более взросло, чем у остальных моих соучеников. Что она забыла в классе для не особо крутых форсюзеров, я не знаю. Ей место в каком-нибудь элитном учебном учреждении. Ситка походила на аристократку, а не на плебея вроде меня или остальных детей. Да и по ощущениям она, конечно, не внушала как взрослые, но все же превосходила остальных мелких. Кстати, насчет взрослых. Нашим учителем также был чистокровный сит. Вообще такое название не совсем правильное, поскольку большая часть скрестилась с людьми, просто из-за нужности разграничения расы и духовного учения пошло такое дополнение, с черными, зачесанными волосами, суровым лицом, на котором была зеленая татуировка, стандартными для его расы костяными выступами и кожаными отростками. Также у него были кольца в ноздре и ухе. Так, десятеро пришли, больше никого не будет, сверившись со своим датападом, сказал Сид хорошо поставленным голосом. Рассаживайтесь быстрее по местам, и начнем вводное занятие. Сам класс был похож на те, в которых я учился еще на Земле, с разницей в виде высоких технологий, например, голопроектора и прочее. Да и парты и стульями выглядели достаточно футуристично. Итак, меня зовут Тарал Кшун. Начнем с самого главного, с самого столпа нашей империи, а именно Кодекса Ситов, или Код Сисаджака, как он называется на языке моей расы, горделиво похвастался мужчина. А теперь слушайте внимательно и постарайтесь высечь у себя в мозгу эти слова. Спокойствие, ложь, есть только страсть. Со страстью я приобретаю силу, с силой я приобретаю власть, с властью я приобретаю победу, с победой я разорву свои цепи, и великая сила освободит меня. Мужик, видимо, как-то давил с помощью силы, поскольку детки в клетке сидели тихо и усиленно пытались запомнить сказанное. Как по мне, он начал со слишком сложных материй. Понимание этого кодекса не каждый взрослый осилит, не то, что такие малявки, как собранные тут, ну разве что кроме мелкой ситки. Она, как мне кажется, уже знает кодекс, но вряд ли осознает. Именно так, как и описано в Кодексе Саджаки, должен жить настоящий сит. Пусть вы еще долго не сможете понять всю темную мудрость, вложенную в эти строки, но, надеюсь, в будущем осознание все-таки придет. Если вы выживете и станете полноценными ситами, с ухмылкой сказал Тарал, но не будем о грустном. Как я и сказал, этот кодекс является квинтэссенцией нашего учения. Когда вы подрастете, я стану вбивать в ваши пустые головы истинный смысл только что мной сказанного. Думаю, пока рано пытаться донести до вас, что же такое сила. Поэтому сначала займемся практикой, заодно проверим ваш потенциал. Я хочу увидеть, достойны ли вы вообще находиться на священном для всех ситов Карибане. Идите за мной. Нам ничего не оставалось делать, как направиться за краснокожим. Шел мужчина в один из тренировочных полигонов, расположенных внутри здания школы. Внутри было множество различных видов дроидов, с которыми, как я понял, мы будем тренироваться. Еще тут было несколько мест для спарринга, со стойкой для тренировочных мечей. К тому же я заметил небольших колобков с линзами камер. Что-то мне подсказывает, это те самые дроны для обучения предвидению. Было и множество различных тренажеров, помимо непонятных мне приборов. Скорее всего, у нас еще будет немаленькие шансы испытать их на себе. Итак, в этом тренировочном зале вы будете показывать то, чего достигли, начал рассказ Сид, встав посреди зала и внимательно осматривая каждого из нас. Мы же в свою очередь скучковались около него в виде полукруга. А пока достижений нет, то хотя бы повеселите меня своими потугами. Теперь поднимите руки те, кто смог использовать что-то из способностей силы. Я был один из четырех откликнувшихся, как и Ситка. И то, что она уже имела какой-никакой опыт в деле использования силы, меня совсем не удивило. Наверное, подспудно этого ждал. Да, могло быть и лучше, скривившись, сказал учитель и заложил руки за спину. Ну, покажите хотя бы, что можете. Ты, например, Ирата, верно? Да, милорд, отозвался я, выйдя вперед. Но я не смогу показать, что могу просто так. Увы, телекинез мне после убийства Ранта не давался. То ли следовало вложить больше эмоций, то ли не хватало связи с силой. И почему же? Раздраженно спросил Сид, наверное, желая стегнуть меня молнией силы. Год назад мне удалось защититься от электричества, которое ударило из разобранного дроида. Защититься? Как именно? С интересом уточнил Тарал. Я поглотил его, а потом выпустил назад, неуверенно промямлил, не желая показаться слишком умным и знающим, дабы не вызвать вопросы. Хаэм, ты использовал Тутаминис. Занятно, ведь в основном у одаренных прорезается телекинез. Что же, я понял, в чем проблема, и сейчас мы ее решим. Он притянул к себе одного из колобков и включил его. Дроид пиликнул и завис около Сита. А теперь используй Тутаминис. Этот тренировочный дроид использует свой встроенный бластер и начнет стрелять в тебя. Твоя задача поглощать заряд. Понял, да, милорд? Хорошо, тогда поехали. Он махнул рукой и колобок пропеликов выстрелил в меня серебристым зарядом. Первый раз я, естественно, пропустил, ощутив на себе все прелести получения энергетической маслины. Ай-ай. Пришлось пытаться отрешиться от боли в груди и попробовать сосредоточиться на Тутаминисе. Вышло так себе. Тут просто так использовать способность непросто, а уж под обстрелом тем более. В результате я пыхтел от боли и пытался защититься, но ни банты не выходило. Учитель уже начал раздражаться, а остальные детки посмеиваться. Вся эта ситуация начала мне надоедать, и я решил дать волю тому, что, судя по всему, является темной стороной. «Да чтоб тебя!» Зло пропищал, увы, возраст в 6 лет не позволяет величественно рыкнуть, и откинул неконтролируемой волной силы пакостный шар в стену. От такого он частично сплющился и начал судорожно матюгаться на двоичном, упав на пол, а остальные мелкие сразу замолкли, поскольку, видимо, не захотели повторить участь этой хреновины. «Хм, сносно», вроде как похвалил Сид, посмотрев на дроида. «Неплохой накал эмоций, а я уже решил было, что ты ни на что не годен. Хорошо, теперь следующий». Дальше пошли остальные ребята и девчата, умеющие что-то из управления силой. Последней была мелкая Ситка. Ее, кстати, звали Айрис Каш. Она с потрясающей легкостью начала жонглировать сразу 4 дроидами, оставаясь совершенно спокойной. Очуметь. Хочу так же. Нет, лучше. В любом случае она оказалась самой крутой среди всех присутствующих. Подозрительная это Айрис. Как по мне, ее уже обучали. Что же, буду осторожно наблюдать за ней и в то же время держаться подальше. По закону жанра она должна оказаться внебрачной дочкой императора или кого-то из темного совета. А мне такого не надо. Кстати, почему Ситы любит к каждому названию добавлять темный, совет, сторона и прочее, но я отвлекся. После проверки наших возможностей, учитель стал рассказывать некоторые базовые вещи о силе, понятные для нашего возраста. В целом я это уже знал. Поле, пронизывающее все сущее, темная и светлая сторона. И естественно все это в конце сдобрили рассказами, как крутые ситы, которые только недавно нанесли поражение этой прогнившей республике. Кстати, согласно моим знаниям лора ЗВ, действительно прогнивший, и джедаем. Под конец дня нас стали учить медитациям. Они отличались от тех, которые я знал, поскольку управление собственным разумом было вторичным. Это, конечно, тоже было нужно, но в первую очередь требовалось ощутить силу. Да и как ни крути, ситы больше по страстям мастаки. Они вроде как наоборот разжигали эмоции, пытаясь таким образом достигнуть просветления. Нас этому не учили, так как пока не было особого смысла. Возможно, у джедаев есть что-то более похожее на то, чем я пользуюсь, но где они, эти джедаи? Как бы то ни было, я погрузился в местную вариацию медитации. При этом старался как-то скрестить ужас ежом, то есть свои знания со сказанным учителем. Пока получалось со скрипом. Все же это работа не одного дня. Я попробовал было использовать только медитацию для ощущения силы, но выходило не очень. Вообще почувствовать эту связующую всех и вся сущность удавалось не всегда, даже после всех попыток с момента открытия в себе суперспособностей. Виной тому, как я подозревал, было отсутствие знания и изначально слабая связь с силой. Так у меня, согласно проведенному анализу, было всего лишь 4122 единицы медихлориан на клетку. Для полноценного управления силой нужно было обладать 3700, в то время как у обычного разумного имелось 2500. Да уж, это, конечно, не овер 20 тысяч, как у Энички. Но что поделать, меня, увы, не сила зачала, а обычные смертные родители. Но все же такое количество медихлориан — это не приговор. Связь с силой можно укрепить. К тому же с возрастом количество этих органелл увеличивается. Еще помнится, были такие ребята, как Матука, что могли посредством тренировок тела разжигать искру силы, превращая ее в пламя. Ну а если ты адепт темной стороны, то кое-какие способы есть. Перефразируя капитана Джека Воробья, у меня есть кое-что получше силы. Знание о том, где ее добыть. Но об этом стоит подумать попозже. Пока нужно медитировать. К концу занятий я таки почувствовал силушку и всех присутствующих. Учитель Кшун был похож на плотное облако чего-то темного, в то время как остальные ученики скорее, как огоньки или сгустки молний. Сложно было выразить такое одними словами. А вот Айрис в силе чем-то неуловимо напоминала Тарала и была темнее остальных мелких, включая меня. Может, это из-за того, что они одной расы и имеют особую связь с темной стороной. В общем, день был насыщенный. После подвигов на пути становления великим ситом нужно было поужинать и отдохнуть перед новыми занятием. Кормили нас мясом гарнтов, не особо большие четвероногих зверушек, на вкус отдаленно напоминающих свинину, сероватым хлебом и истолченными в пюре неизвестными мне овощами. Ужин был весьма неплох, и это, так сказать, стандартный набор. Если есть желание и кредиты, то можно что-то дополнительно прикупить. Что касается денег, то мне и остальным выдавали стипендию в размере 80 кредитов на неделю. Для меня, как для выходца с небольшой сельскохозяйственной планеты, такая сумма была неплохой. Например, мама получала за работу в администрации 700 кредитов, но для жителя того же Драмундкаса такие деньги уже не котировались. Правда, нас обнадежили тем, что за успехи в постижении силы и остальных уроков стипендия будет расти. Ну а пока мне их девать особо некуда, кроме как на оплату галанета, да покупки некоторых нужных вещей. После сытного ужина я смог связаться с мамой. Поговорив со мной, она немного успокоилась и даже начала улыбаться под конец сеанса. Как я понял, у нее все было более-менее в порядке после произошедшего, но при этом мама что-то умалчивала. Пытаясь осторожно выведать правду, натолкнулся на общие отговорки, после чего она пожелала мне удачи и свернула звонок. Странно все это. Вроде мама и не врет, что все спокойно, но при этом не договаривает. Ладно, думаю, что потом и сама расскажет, что к чему. Как говорила одна дама, я подумаю об этом завтра, а сейчас нужно как следует отдохнуть. Вроде я где-то видел именно цифру в 3700 медихлориан на клетку у полноценных джедаев, но позже уже не мог найти ее. Если вы знаете точную цифру, напишите. А вот количество в 2500 у обычного человека точно было в Википедии. Глава 3. Тяжело в учении. Часть 1. Глава 3. Тяжело в учении. Часть 1. С Новым годом, товарищи! Итак, сегодня вы займетесь отработкой тактического предвидения, вещал наш краснокожий учитель, расхаживая из стороны в сторону. Это одно из самых важных умений ситов, поэтому я жду полную самоотдачу. Мы устроились полукругом, сидя на хоть и каменном, но теплом полу тренировочного зала. Уже прошло 3 дня с момента начала обучения. Практически все, и я в том числе, смогли во время медитации чувствовать силу. Вообще мне это удавалось и раньше, но не особо часто. Еще бывало, что большую концентрацию силы я ощущал в разумных. Это можно сравнить с попыткой увидеть водяную пыль в воздухе и в стакане, заполненном этой же самой водой. Естественно, второе было значительно проще. Помимо уроков с силой, нас нагружали и обычными знаниями. Физкультура также была, но пока что в небольших количествах. В дальнейшем, судя по расписанию, в количестве 3 раз в неделю по полчаса. Оставшееся после уроков свободное время я посвящал попыткам улучшения своих способностей, желая компенсировать свою слабую связь с силой упорством. В этом нелегком деле вам помогут тренировочные дроиды Дус-3, продолжил вещать Сид, притянув телекинезом уже знакомого мне Колобка. А теперь разбирайте шлемы и тренировочные мечи, и быстрее. Не желая действовать на нервы учителю, мы в темпе вальса принялись разбирать указанный инвентарь. Спустя пару минут вся наша толпа выстроилась перед ситом в ожидании следующих указаний. Итак, теперь одевайте шлемы, включайте мечи и настройтесь на взаимодействие с силой, произнес учитель Тарал, активировав дроидов для каждого из нас. Ваша задача — отбивать выстрелы Дуста. Пожелайте этого и доверьтесь своему чутью. Сила способна на самые невероятные вещи. Воспользуйтесь своими врожденными способностями и выполните задание. Мы последовали указанию мужчины. Шлем полностью перекрывал обзор, отчего о попытке что-то увидеть можно было забыть. Оставалось уповать только на предвидение. Я сконцентрировался как мог, но вместо видения почувствовал боль от попадания заряда дроида. Ай, больно. Уху, ауауч. Мои соученики принялись пищать от попадания зарядов этого мелкого поганца. Что поделать, удовольствие ниже среднего. Вот только дроиды и не думал останавливаться, обстреливая нас примерно раз в 3 секунды, отчего визгов становилось только больше. Я пытался прозреть будущее, но ничего не выходило. Зато получилось инстинктивно поглотить заряд тутаминисом. С одной стороны, это лучше, чем ничего, а с другой, у меня сейчас иная задача. Увы, за весь урок мне удалось отбить только 1 выстрел, да и то, скорее случайно, чем намеренно. У большинства мелких, за исключением 3 самых талантливых, тоже ничего толком не вышло. И какое совпадение, но мелкая ситка тоже была среди этой троицы. Мда, ну, ничего, я еще сделаю из вас настоящих ситов», — грозно пообещал учитель, сложив руки за спиной. «Либо избавлю благословенный Карибан от вас, одно из двух. Ладно, 5 минут на отдых и начнем следующее занятие». Так потекли мои будни в логове тьмы. Я старался вертеть головой на все 360 градусов и запоминать каждую деталь, чисто на всякий случай, вдруг мне это потом пригодится. Пока, предварительное впечатление было в некотором роде оптимистичным. Я не видел особой жести с пытками, убийствами и прочими веселыми забавами, но вполне возможно, что все еще впереди. Поэтому не стал делать окончательных выводов. Заодно крепко задумался о том, что делать после учебы. Возможно, слишком рано, но и времена суровые. Исходя из моих знаний об этом периоде и самих ситах, то попал я далеко не в самый лучший период времени ДДГ. Поэтому лучше заранее продумать, чем можно заняться в будущем, чтобы в итоге поиметь как можно меньше проблем. Вот только ничего в голову не приходило. Слишком мало я знал об окружающей действительности для каких-то серьезных решений. Пришлось это дело тоже отложить в долгий ящик и ожидать подходящего момента. Но мои наблюдения были не напрасными даже сейчас. Если я все правильно понял, то первым этапом нашего обучения был отсев. Ситы, видимо, хотели отобрать самых способных, а остальных, что планировали сделать с остальными, история умалчивает, но вряд ли их ждут молочные реки и кисельные берега. Все же жизнь сита — это борьба, культ силы и вот это вот все. Не думаю, что тут будут с радостью учить недостойных, да и вряд ли все это дешевое удовольствие. Зачем тратить огромные суммы денег, а то, что они огромные, я почему-то не сомневаюсь, на всякий мусор, верно. И это подозрение было прекрасным мотивейшеном для моего развития. После перерождения боязнь смерти несколько поугасла, но и просто так умирать не было никакого желания. Да и попал я в крутую вселенную. Мне очень хотелось ее исследовать, полетать в космосе, побывать на различных культовых планетах, сделать свой собственный световой меч и еще многое, многое другое. Да хотя бы проверить, так ли хороши твилечки, как о них написано. Чем не промежуточная цель, пока чего-то серьезнее не выдумаю. Поэтому я с утроенным энтузиазмом взялся за занятия. За счет медитации випашьяны и детских мозгов, которые были чистым листом, я могу очень быстро учиться. А уж если полирнуть это взрослым разумом, то вообще сказка получится. Игры и общение со сверстниками меня не интересуют, что тоже шло в плюс. С каждым днем я все больше убеждался в своих подозрениях, что занятия, которые мы сейчас проходили, были направлены на выявление разумных с хорошим потенциалом, в первую очередь с силовым. Уроки были достаточно разнообразными и позволяли оценить нас со всех сторон, да и учитель постоянно намекал на различные санкции, которые огребут нерадивые ученики. Ладно, неженки, на сегодня закончим. Можете идти отдыхать. С завтрашнего дня мы начнем тренировки с мечами, обрадовал нас Сид. Начнем с первой формы и так далее. Уставшие мелкие, похватав свои вещи, постарались побыстрее смыться из класса, в то время как я стал ждать, пока они все не уйдут. Медленно собрав свое добро, подошел к учителю, который зарылся в свой датапад. Хаэм, Ирата, чего тебе? Учитель, вы не раз упоминали о ситском языке и его важности для нашего учения, начал я, а где можно его выучить? Мужчина удивленно изогнул то место, где у людей находится бровь и пристально на меня посмотрел, отложив датапад. Хаэм, занятно, значит, хочешь изучить язык моей расы вместо того, чтобы заниматься какой-нибудь детской ерундой? Да, учитель, подтвердил я, постаравшись смущенно потупиться. Вроде вышло. Вы говорили, что именно на этом языке написано большинство трактатов и книг заклинаний, поэтому обрести настоящую силу, погрузившись в мощь темной стороны, можно только имея возможность их изучать. Верно, одобрительно сказал мужчина, с улыбкой на лице. Я уже давно понял, что он топит за все ситское и похвалу в сторону своей расы очень любит. А зачем тебе эти знания? Я не хочу быть слабым. Это связано с тем отбросом, хотевшим убить тебя и изнасиловать твою мать? Да, желание силы в обществе ситов является не просто нужным, а необходимым. Рад, что хоть у одного из вас оказалась голова на плечах. Хорошо, я дам тебе возможность изучить язык моей расы. Он замолчал и взял свой датапад. Что-то быстро настрочив на нем, учитель вновь обратился ко мне. Итак, я дал указание дроиду-библиотекарю. Иди к нему, чтобы получить 2 букваря. Первый – это высший ситский язык или киттат. Именно на нем в основном написано все связанное с религией, духовными аспектами и знаниями темной стороны. Второй – это общеситский, который является упрощенной копией первого и используется для общения в высшем свете, либо записи некоторой не самой важной информации. «Я так понимаю, на втором ты также не разговариваешь?» «Да», — подтвердил я, для верности мотнув головой. «Только общегалактически знаю». «Ясно. Значит, изучи оба, и когда сможешь прочитать кодекс ситхов на киттате, тогда и приходи. Возможно, я займусь твоим обучением». «Понял. Спасибо. Угу. Все, иди отсюда и не мешай мне», — сказал сит, уставившись в датапот и помахав рукой, будто желая избавиться от надоедливой мухи. Кивнув, я направился в библиотеку. Само помещение было в форме многогранника, с полками для галокниг, терминалами, пьедесталами с галокронами. Посередине стояло несколько больших столов, за которыми сейчас сидели несколько разумных в темных робах. Всюду сновали дроиды самых разных конструкций, с грузом и без. И естественно, обстановка была выполнена в темных с красным тонах. Куда же без этого? Но тут я с ситами солидарен, выглядит круто. В помещении меня уже ждал дроид-библиотекарь, отдавший две галокниги, выглядевших как тонкие кристаллические доски, источавшие голубоватое сияние. Поблагодарив дроида, если начнется бунт, то этот меня не тронет, отправился в свою комнату. Вообще эти самые галокниги были весьма интересной вещью. Прочные, не требующие много энергии для существования и обладающие ко всему прочему удобными интерактивными интерфейсами. Благодаря этому, можно было быстро найти всю нужную информацию.